12. Квиллер начал неделю с того, что вымучил 1000 псевдосерьезных слов об истории пляжных костюмов. Его вдохновил один холст, висевший в квартире Полли. На нем была изображена пляжная сцена рубежа веков. Женщины в купальных костюмах с рукавами и в юбках до колен, шляпки и длинные чулки, подобраны по цвету. Теперь же пляжи длиной в 90 миль, окаймляющие Мусскаунти, посещались летом отпускниками, без чулок, шляп, рукавов и юбок, а иногда даже и без всяких прикрытий. Квиллер озаглавил свою колонку так: «От зонтиков и перчаток последним моделям солнцезащитных тентов». Ему пришлось прилежно потрудиться, чтобы растянуть заметку на 1000 слов, и он не был особенно горд вышедшим из-под его пера заметкой. Он отнес ее джуниору. «Считай это заполнением летнего пространства», — сказал Квиллер, бросив листы на стол редактора. Быстро пробежав заметку глазами, джуниор сказал: «Это вполне актуально, но в пере Квилла я видел и получше. Хочешь, мы напечатаем это без указания твоей фамилии и скажем, что ты в отпуске?» «Знаешь что, это не настолько плохо», — запротестовал Квиллер. «Есть какие-нибудь новости из Сода-Сити?» «Ходят слухи, что в Техасе обнаружили секретаршу Флойда, но никто не желает это подтвердить». «А что насчет убийства в баре?» «Полиция отвечает весьма уклончиво. Стало быть, или они на пути к чему-то очень важному, или не знают ничего и не хотят это признавать. Что действительно странно, так это то, что компания энергоснабжения не может объяснить причину временного прекращения подачи электроэнергии. В масштабе округа это не могло быть частью плана одного убийства. Или могло?» «Я начинаю соглашаться с любителями болтовни об НЛО. А у тебя есть какая-нибудь версия, Квилл?» «Обычно ты предлагаешь нечто невообразимое». Квиллер пригладил усы. «Если я поделюсь с тобой своей версией, ты упечешь меня в психушку», — сказал он. Выйдя из кабинета главного редактора, Квиллер зашел в финансовый отдел и оставил в почтовом ящике Роджера записку следующего содержания. «Пока собираешь всякие истории в помойке, выясни, что произошло 10 лет назад в таверне у путей. Твое упоминание об этом разожгло интерес. Возможно, ты уже знаешь, что тогда случилось. Возможно, это настолько ужасно, что ты не решился вдаваться в подробности в газете, предназначенной для семейного чтения. Нашепчи это на ухо своему дядюшке Квиллу». Направляясь к выходу, Квиллер проходил мимо офиса Хикси Райс. Вице-президентша по рекламе и пропаганде окликнула его. «Квилл, мне ужасно понравилась твоя колонка о сладкой кукурузе в августе, и это о самом якобы кукурузном округе штата. Я отправила Вилфреду несколько дюжин початков. Мы рассылаем их в качестве поощрения лицам, дающим газету объявления». Квиллер вяло проворчал благодарности за комплимент. «Не ради того, чтобы сменить тему, — сказал он, — но не был ли Флойд Тревельян твоим клиентом?» «И да, и нет. Он был прижимист по части объявлений. А его сын живет в индейской деревне. Ты его знаешь?» «Я встречаюсь с ним на стоянке. Я думала, что на медведя похож только Гарри Пратт, но сын Флойда вне конкуренции. Похож до неприличия». «Он живет в том же доме, что и ты?» «Нет, думаю, там, где Дуайт. А почему ты спрашиваешь, это что, важно?» «Нет-нет, просто я всегда пишу рождественские открытки заранее», — сказал Квиллер, безразличным видом пожимая плечами. Хикси подозрительно взглянул на него. «У тебя что-то на уме, Квилл?» «Да? Скажи мне честно, что?» «Ты все еще приятельствуешь с управительницей дома индейской деревни?» «Ну, не то чтобы приятельствую, но она стоит в одной из первых в моем рождественском списке. Кроме того, она очень общительна. Что я могу для тебя сделать?» «Секретарша Флойда Тревельяна снимала в здании Г квартиру. Скажи управляющей, что у тебя есть друг, которого переводят из центра в Пикакс, и что ему нужно жилье по высшему уровню. Спроси, свободна ли квартира Неллы Хупер, а если нет, то не освободится ли она в ближайшее время?» «Послушай, будь так любезен, скажи мне, что все это значит?» «Это не больше, Хикси, чем журналистское любопытство», — ответил Квиллер. «Если квартира не сдается, значит, кто-то должен за нее платить. И было бы не безинтересно узнать, кто именно за нее платит. Или зачем?» «Я чую интригу», — сказала Хикси. «Что-нибудь еще?» «Выясни, когда туда переехал Эдди Тревельян. Вот и все. Принимайся за свою работу. Продавай места для объявлений». и делай газете деньги. Ну, а как Полли? Что-то я ее давно не видела. Хорошо. Но излишне волнуется за свой новый дом. Кстати, она должна пройти медицинский осмотр и хочет сменить врача. Ей не нравится тот, который теперь практикует вместо Мелинды. Ты слышала какие-нибудь отзывы о дочери Ланспиков? Хикси погрозила ему пальцем. Квилл, старый ты пройдоха. Это что, хитрый ход, чтобы выяснить, что случилось с моим последним увлечением? Ну так вот, слушай. Он был замечательным, искренним, думчивым и внимательным занудой. Но я по-прежнему раз в неделю встречаюсь с его матерью, которая дает мне уроки французского. «Пардон!» – с неловким поклоном сказал Квиллер. Следующую остановку Квиллер сделал в ателье по дизайну Аманды, чтобы повидаться с Фран Броуди. Она бывала в студии 3 раза в неделю и занималась проектированием, подбором цветов и приемом клиентов. «Кофе? Прохладительного?» – спросила она. Квиллер выбрал кофе. «Репетиции в костюмах уже начались?» – полюбопытствовал он. «Сегодня вечером первое. Испытываем систему управления статистами. На первый акт из школы прибудет целый автобус лордов и леди, одетых в пышные платья и в не менее пышные парики. Вся эта компания понадобится только в первой сцене и в последней. А вот что с ней делать в промежутке? За кулисами даже комнаты нет. Отослать ждать опять в автобус или обратно в школу на час? Ты ведь знаешь, что могут устроить детки, которым нечем заняться». Квиллер на мгновение задумался. А не попросить ли пастора старой каменной церкви воспользоваться одним из его помещений? Отвезете детей через сквер, дадите им ужастики, а через час заберете. Гениально! И как это мы сами не догадались? Ланспики – опора церкви. Они смогут договориться. Тебе еще кофе? Пока она наливала, он спросил. Есть ли свежие новости из твоего конфиденциального источника? Проверила ли полиция показания секретарши? Похоже, она сказала правду, Квилл. Ее действительно уволили за 2 недели до воскресенья ревизии. Она получила выходное пособие и подала на пособие по безработице. А когда ты оформлял ее квартиру в индийской деревне? Больше года назад. А Флойд платил за обстановку? Нет. Счет оплатил судный банк. Они выдали это как деловые расходы. Я не говорила тебе, что в квартире побывала с обыском ФБР. Нелла не оставила ничего, кроме мебели и тюбика зубной пасты. Какой марки? Фран ухмыльнулся его шутки. Как тебе мои цветы? На столе у нее стоял великолепный букет белых роз. Ты, вероятно, завела себе поклонника со средствами, ухмыльнулся Квиллер. Но как получается, что я не слышу цветочного запаха? Почему не чихаю? Потому что розы шелковые. Но правда, они потрясающие. Аманда откопала в Чикаго новый источник дохода. Моя бабушка во время кризиса делала цветы из гофрированной бумаги и продавала их по доллару дюжина. Эти же стоят $25 каждый. Почему бы тебе не купить Полли большой букет? Ей скорее понравятся свежие маргаритки, сказал он чистую правду. Квилл, почему Полли не позволяет мне помочь ей с домом? Серьезно спросила Фран. Я вовсе не хочу порочить твою подругу. Но ведь она смешивает все цвета. Я показала ей кое-какие ткани, и она абсолютно растерялась, стараясь подобрать наиболее подходящие по цвету. Я могла бы ее чему-нибудь научить, если бы она слушалась. Вряд ли я отвечу на твой вопрос, Фран. Меня это заботит еще больше, чем тебя. Он собрался уходить. Подожди минутку. Хочу дать тебе кое-что почитать. Она протянула ему рабочий сценарий пьесы. Подумай, стоит ли нам это брать для нашей зимней постановки. Действие происходит в Рождество. Мне бы хотелось сыграть Элеонору или Аквитанию. А ты мог бы отрастить бороду и сыграть Генри, — лукаво прибавила она. Нет-нет, спасибо, но я почитаю. По пути домой Квиллер сделал крюк, чтобы зайти в библиотеку повидать Полли. Служащие сообщили ему, что она вышла. Они считали вполне естественным каждый раз докладывать другу их начальнице, куда и зачем она отправилась. На прием ли к доктору Золлеру для удаления зубного камня или в автомастерскую Гиппела проверить тормоза своей машины. Сегодня у нее была назначена встреча с ветврачом. Бутси рвала, а в моче появилась кровь. «Если она вернется, попросить ее позвонить мне», — сказал он деловым тоном, а про себя подумал. Ей только больного кота не хватало, чтобы совсем потерять голову. Вернувшись в амбар, Он загрузил в сумку холодильник напитками и отправился на машине вниз по дорожке за почтой. На строительной площадке Эдди, наклоняясь над движущей настольной пилой, отпиливал доски так, будто резал хлеб, в то время как двое помощников лазили по каркасу здания, загоняя гвозди в бревна слаженными ударами. «Бог помощь!» — ободряюще крикнул Квиллер. «Да!» — протянул Эдди, направляясь в его сторону и затачивая карандаш. «Если сегодня вечером не будет дождя, я сделаю небольшую насыпь. Сделаю насыпь и начну, как она хочет. Вот с этой горы, что рядом с дорогой». «У вас получится длинный день», — сказал Квиллер. «Да, ну, парень из Кеннебека на ночь уступает мне бульдозер. Подешевле». «И как вы перевозите все это в такую даль? На платформе, прицепе?» «Вы живете в Кеннебеке?» — спросил Квиллер. «Там есть ресторан, где подают превосходные бифштексы». «Не, я живу в... ну, за городом». «А где Дурли? Все еще в запое?» «Вы что, не слыхали? Он допрыгался». «Вы имеете в виду, что он погиб? Авария?» «Не, драка в баре». «Ужасно!» — выдохнул Квиллер. «Вы ведь с ним, кажется, давние знакомые?» «Да, ну, мне надо работать». Возвращаясь к себе, Квиллер размышлял о том, почему Энди счел нужным скрыть свой адрес в индейской деревне. Новый квартал на реке Итибитиваси считался по меркам Мусскаунти шикарным. В нем поселились молодые профессионалы, те, что ходили с кейсами и носили модные прически. Фран Броуди, Дуайт Сомерс, Хикси Райс, Элизабет Харт. Они жили там. Эдди же с его грубой наружностью и ржавым пикапом едва ли вписывался в их среду. Квиллер вошел в амбар как раз вовремя, чтобы услышать телефонный звонок и увидев, как Коко скачет вверх-вниз, словно на батуте. Звонила Полли, очень обеспокоенная. Бутси попал в больницу. У него обнаружили симптомы кошачьей моченепроводимости. Возможно, потребуется операция. «Я тебе говорил», — отреагировал Квиллер на ее невеселый отчет. Множество раз он предупреждал Полли, что она закармливает Бутси. Кот объедался, чтобы компенсировать свое одиночество. Все, что ему было нужно, — это товарищ. Потом он стал утешать ее, бормоча ободряющие слова. «Ты вовремя заметила неладное, Полли. Успокойся, будьте в хороших руках. Этот ветврач очень опытный. Будьте еще молод и обязательно поправится. Не поговорить ли об этом за ужином в старой мельнице?» «Нет-нет», — сказала Полли. «К сожалению, я дежурю в библиотеке, а она сегодня открыта до 9 вечера». Когда Селия приехала на тайное совещание, шел мелкий дождь. Даже и не дождь, а так, морось. «Хорошо для цвета лица», — говорили в таких случаях в Мусскаунти. На Селии был полиэтиленовый шлем, завязанный под подбородком. «Кто же ожидал дождя?» — удивленно проговорила Селия. «В Мусскаунти мы всегда ожидаем неожиданностей. Входите и поведайте мне о волнующих событиях, которые произошли за день в круглом доме. Был ли ваш кот Ригли гвоздем программы? А может, Тиша раскололась и обо всем рассказала? Не подложила ли Флори бомбу в лифт? Все это будет получше мыльной оперы». «Я решила не брать с собой Ригли», — сказала Селия. «Он очень сильно испугался во время поломки макета. Я извинилась и объяснила, что кот, мол, проглотил резинку, и у него расстроился желудок. У меня уже неплохо получаются всякие выдумки, шеф». «Я горжусь вами, Селия». «Ладно, погодите, это еще не все. Когда я приехала, обе, Тиша и Флори, стиснули меня в объятиях и заявили, что весь уикенд скучали без меня, после чего предложили мне поселиться у них вместе с Ригли. Я чуть не упала. Нужно было соображать быстро, и я, поблагодарив, ответила, что ко мне из Иллинойса приезжает внук, который в сентябре пойдет в школу в Пикоксе. Но они сказали, что и Клейтон может жить у них. Тронутая их великодушием, я обещала подумать об этом предложении. Вот так». «Неплохой поворот событий», – прокомментировал Квиллер. «Итак, мы обедали и болтали о том и о сём. Тиш, между прочим, читает вашу колонку, шеф, и с восторгом отозвалась о той, которая посвящена сладкой кукурузе. Я просто умирала от желания сказать ей, что знакома с вами, но, конечно, не сказала. Они расспрашивали меня о Клейтоне, а я поинтересовалась, много ли у них родственников. У Тиш есть брат, сестер нет. Бабушка умерла, тети и дяди разъехались, дед в прошлом машинист, сейчас на пенсии и живет в Сода-Сити. А теперь грустная часть. Он живет в 20 милях от них и никогда их не навещает. А бабушка даже ни разу не прислала открытку ко дню рождения. Тиш никогда не видела обоих. Это очень странная семья, шеф». «А собаки что-нибудь говорили?» Я спросила, не собираются ли они завести другого сторожевого пса. Сказала, что у моего внука есть немецкая овчарка. Тут глаза Тиш наполнились слезами, и она заговорила о Заке, о том, какой он был славный и ласковый. Она сказала, что, возможно, его убил лучший друг ее брата. У них произошла какая-то бурная ссора. Разве это не ужасно? Квиллер согласился с ней, но удивлен не был. Части головоломки начинали складываться. «А вам удалось вызвать ее на разговор о судном банке?» «Пока нет, но я на полпути». Когда мы с Тиш остались вдвоем, я сказала ей, что она замечательный человек, так как отказалась от учебы в колледже и осталась дома, чтобы ухаживать за матерью. Еще сказала, что работа в офисе, вероятно, ужасно скучна для такой талантливой девушки. Тогда она показала мне вырезку с рецензией на книгу. Рецензию она написала для вашей газеты, и ей за это даже заплатили. Тиш была так взволнована тем, что напечатали ее имя. Рецензию она подписала «Легация Пен», девичьей фамилии Флори. Я спросила ее, какую работу она выполняла в конторе, и она ответила, что занималась всем понемногу. Такое впечатление, что она боится об этом говорить. «Вы все делаете правильно, Селия. Думаю, скоро эта странная семья воссоединится. Их дед достиг того возраста, когда очень многие оглядываются на прожитую жизнь, испытывая угрызение совести и желая как-то загладить прошлые ошибки. Я говорил об этом мистеру Пену во время нашей беседы с ним. Поэтому, Селия, постарайтесь завтра выяснить, что думают по этому поводу обе женщины. Я знаю, что им это ужасно хочется. Тогда вы ничего не имеете против того, чтобы заехать за старым джентльменом в Сода-Сити? Конечно, нет. Прекрасно. А потом вы можете показать всей семье видеозапись прогулочного поезда и мистера Пена в кабине машиниста, — сказал Квиллер. А про себя подумал. К несчастью, там есть также и кадры с ФТ в кабине машиниста и ФТ с его секретаршей. «О, мы устроим настоящий праздник! — взвизгнула Селия. — Я испеку печенье!» Она встала. «Ну, мне пора ехать. Когда небо сплошь затянуто тучами, рано темнеет, а ночью в лесу довольно-таки страшно». Квиллер проводил ее до автомобиля и спросил, заметила ли она большое скопление машин на стоянке у театра. «Сегодня костюмированная репетиция сна в летнюю ночь, и у меня есть для вас два билета на премьеру, если вы хотите посмотреть спектакль». «Очень хочу! Спасибо огромное! Я приглашу Виржинию. Она была ко мне так добра. А что это за грохот?» «Ну, просто по ту сторону фруктового сада в неурочное время работает бульдозер». Квиллер распахнул дверцу автомобиля. «Пристегнитесь, следите за ограничением скорости и не берите тех, кто будет голосовать». Неугомонная Селия Робинсон весело рассмеялась и со скоростью 10 миль в час двинулась через ухабистый участок леса длиной в квартал. Громыхание бульдозера ласкало Квиллеру слух. Полли могла вычеркнуть один пункт из списка своих забот. Искусственно возведенный холм между домом и шоссе создаст ощущение уединенности, хотя на Тревельен-Роуд движение было небольшое. Асфальтирование ее являлось скорее политическим шагом. Этой дорогой не пользовался никто, кроме местных жителей с разбросанных по соседству ферм. Итак, Квиллер прислушивался к убаюкивающему ворчанию и вздохам бульдозера Эдди. Устроившись в глубоком кресле, он спрашивал себя, что мы узнали на сегодняшний день? Возможно, это Дурли убил собаку. Однако, если он оказался жертвой мошенничества и жаждал мести, он наверняка знал, что пес принадлежал не Флойду. Тиш сказала, что молодые люди яростно спорили. О чем? Футбольные пари? Женщина? Наркотики? Возможно, Эдди убил своего друга в припадке пьяной ярости. Натянутость в отношениях начальника и подчиненного чувствовалась и на работе. С воскресенья ревизии. Когда Эдди зашел в амбар, Коко зашипел на него. «Яу!» – сказал Коко, сидевший на телефонном столике в опасной близости от английской карандашной коробки. Его комментарий придал мыслям Квиллера другое направление. Полиция была весьма уклончива в том, что касалось орудия убийства в таверне у путей. «Это не охотничий нож. Вот все, что сказал Энди Броуди. Не мог ли это быть хорошо заточенный карандаш?» С рычанием, внезапно меняя настроение, Коко спрыгнул со столика и бешено заметался по основному этажу. Через журнальный столик, вокруг каминного куба, прыгая на все, что встречалось по пути. Незакрепленные предметы летели в разные стороны. Книги, журналы, деревянный свисток. один из резных манков, медный пресс-папье. Квиллер сгреб деревянную карандашную коробку с пути взбесившегося животного. «Ко-ко!» – взвыл он. «Хватит! Хватит!» Но тут полетел еще один манок. На кухне послышался звук разбитого стекла. Затем кот бросился на входную дверь, отлетел от нее, вскочил, дважды коротко лизнул левый бок и вновь, подобно тарану, принялся штурмовать дверь. «Хватит же, хватит! Убьешься!» Квиллер никогда не пытался остановить кошачью истерику. Обычно она прекращалась сама, так же внезапно, как и начиналась. Но он искренне боялся, что с котом что-нибудь случится. Он рванулся в прихожую и набросил валявшийся там коврик на корчившееся в судорогах тельце, прижав его к полу. Через несколько секунд комочек под ковриком на удивление притих. Квиллер осторожно приподнял один угол, потом другой. Ко-ко лежал абсолютно обессиленный, вытянувшись во всю длину своего тела. И именно в эту минуту в промозглом ночном воздухе разнеслось рычание бульдозера. Так вот оно что! Ко-ко сводил с ума постоянный шум движения туда-обратно. Но было ли это единственной причиной представления? Квиллер почувствовал острое покалывание над верхней губой. Он пригладил усы, надел свою желтую кепку и вышел, вооружившись ручным электрическим фонариком.